страха же не ведают лишь те, кто лишился всего. Еще он говорил, что их вера гласит, что человек, привязанный к жене или к родителям, вечно трясется, как бы с ними чего-нибудь не стряслось. Значит, их надобно оставить, подобно Иисусу, бросившему в Кане свою мать. Я нашла эти слова весьма разумными. Дюпремон потрогал тонкую полоску над губой, ставшую влажной от его учащенного дыхания. «Я тоже так подумал», — признался он. «Но мне не хватило сил оставить отца. Теперь же я свободна», — заключила мадемуазель Агнес, зардевшаяся так, как может зардеться мотылек. Переполнившись необузданным внутренним волнением, знакомым застенчивым натурам, Дюпремон подумал о том, сколько сюрпризов таит этот мир даже для немолодого порнографа, ищущего свой путь в Дамаск. Он уже давно догадывался, хотя и не торопился сознаться в этом самому себе, что отец Миле сыграл с ним недобрую шутку. Попытаться указать людям дорогу к спасению, пролегающую через беде, было, возможно, хитроумной затеей, но он чувствовал растущее разочарование. С того самого вечера, когда Леонтьев весьма фрагментарно и по-солдафонски изложил основы верования секты «Бесстрашные страдальцы», он чувствовал, что в этом есть, по крайней мере, какое-то мистическое вдохновение и целесообразность, не говоря уже об остром любопытстве, которое вызывали у него любые способы самобичевания и насильственного смирения плоти. Но Леонтьев исчез. Дюпремону не хватило решительности и самоуверенности, чтобы отыскать его следы, а потом было уже слишком поздно. Лишь сегодня утром, когда поползли первые слухи о парашютистах и тумане над Ла-Маншем, Дюпремону пришло в голову, что в столь безнадежной борьбе методы таинственной секты оказались бы не менее эффективными, чем любые другие. Теперь же, благодаря постыдному отсутствию распутного Гастона на похоронах собственного родителя, он, наконец, нащупал связь, которая ему так недоставала. Вне всякого сомнения, мадемуазель Агнес состояла в контакте с местным ответвлением секты, если, конечно, таковое существовало в природе. «Я знала, что вы тоже заинтересовались этим», — сказала мадемуазель Агнес. «Откуда же?» — полюбопытствовал Дюпремон, обтирая взмокший лоб шелковым платочком. «Знала. У нее был непререкаемый тон больничной медсестры». «Очевидно», — подумал Дюпремон, — «у секты есть свои источники информации. Возможно, она весьма многочисленна повсюду. А вдруг мадемуазель Агнес — бесцветная фигура, напоминающая бесплотную тень, одна из праведниц Израилевых, ради которых Господь был готов пощадить Содом? Она несла свой крест самоотверженно, не задавая вопросов, хотя многие стали бы утверждать, что ее самопожертвование объясняется чрезмерной привязанностью. Однако это было несущественно, ибо мотивы не имеют отношения к проблеме подлинных ценностей. Каков же должен быть его следующий шаг? Он не посмел задать ей прямого вопроса, ибо это нарушило бы этикет конспирации. Правильнее всего было бы терпеливо дождаться, пока к нему придут. Его взгляд случайно скользнул по рукам мадемуазель Агнес, которые она держала сложенными на коленях. Руки были обтянуты черными перчатками и без пальцев, какие Дюпремон видел у незамужних тетушек во времена своей молодости. Безымянный палец левой руки был заклеен пластырем. Ему показалось, что в последнее время ему попадается много людей с пластырем на пальце. Вдруг это тайный знак? А может, все это фантазия, игра воображения? Когда же ему откроется истина? Мадемуазель Агнес, заметившая, видимо, его напряженный взгляд, убрала левую руку с колена. «Как бы то ни было, — сказала она с едва заметной улыбкой мотылька, — остается надеяться, что путешествие господина Леонтьева, несмотря на столь трагический конец, оказалось не напрасным.